Глава 36. «Мама!» — стучусь в дверь хозяйской спальни. «Да, солнце, проходи». Захожу внутрь и застаю ее, сидящую у окна в кресле с ноутбуком на коленях. «Чем занимаешься?» Подхожу ближе и сажусь на край кровати. «Да так», — краснеют ее щеки. «Ерундой!» — прикусывает она нижнюю губу и закрывает крышку лэптопа. «Давай, колись!» Легонько толкаю ее ногу своей. «Вижу же, что ты прячешь». «Ой», — закатывает мама глаза, — «ничего-то от тебя не скрыть. Я тут просто обнаружила, что Кирилл мое колечко куда-то уволок, которое в шкатулке лежало, а вечером оно вернулось обратно. Но я и предположила, что, возможно, он хочет сделать мне предложение, именно поэтому брал колечко». «Так», — тяну, обдумывая ее слова. «Звучит логично». «Так а прячешь ты что?» Смотрела агентство, занимающееся организацией свадеб. Сжала она губы в плотную линию. «Ну и посмотрела, какие свадебные платья сейчас актуальны». Мамин ответ вызывает у меня вспышку настоящей радости. Я вижу, как она наконец-то счастлива, и поэтому мне хочется для нее всего самого лучшего, в том числе настоящего праздника. «Выбрала что-то?» «Нет, конечно, я только так, присмотрелась». «Да ладно, мам, я же тебя знаю. Не может так быть, чтобы тебе ничего не приглянулось». Улыбаюсь, наблюдая за ее смятением. «Ну, понравилось, конечно, кое-что. Но ты бы видела эти цены!» Испуганно говорит она. «А ты хочешь пышную свадьбу?» «Пышную? Нет. Кого мне на нее приглашать? Твоего отца?» — усмехается она. «Но платье хотелось бы шикарное. Покажешь?» «Я лучше тебе ссылку потом пришлю». «Жадина». Показываю ей язык. «А ты же не просто так зашла?» Она откладывает ноутбук на журнальный столик. «Не просто. Смотрю поверх ее головы в окно, где с деревьев слетают пожелтевшие листья. «Мам, давай переведем меня в другую школу». Встречаюсь с ее глазами. «Снова ты затеяла!» — всплескивает она руками. «Мам, ну я тебя умоляю, мне там плохо, и не тяну я их программу». «Тай», — говорит она раздраженно, — «как я должна Кириллу твои бзыки объяснять? Ему стольких трудов стоило тебя туда запихнуть». «Мы снова вернемся к тому, что я об этом не просила. Разве ты не хочешь, чтобы мне было комфортно и уютно?» Смотрю, не моргая, не разрывая зрительного контакта. «Конечно, хочу». «Мама, так позволь мне прожить этот последний год в школе среди людей, которые мне приятны. Я ведь даже учиться среди этих мажоров не могу». «Дочь, еще месяц даже не прошел. У тебя адаптация». Наклоняется она вперед, стараясь поймать мою руку, но я не даюсь. «Все ясно», — резко поднимаюсь на ноги. «Только ты знаешь, как будет лучше. А я еще не набралась опыта и вообще не имею права голоса. Дочь, у тебя что-то случилось?» Обеспокоенно смотрит родительница. «Ничего такого, что было бы важнее твоего комфорта, мама». Выхожу из комнаты и громко захлопываю дверь. «Тая!» — кричит она мне вслед. «Тая, вернись, мы не договорили!» «Забудь!» — рявкаю через плечо и поднимаюсь в свою комнату. Вхожу в спальню и, только закрыв дверь, отскакиваю в сторону, когда она снова распахивается. Ожидаю увидеть разъяренную маму, но вместо нее на пороге стоит Вадим. «А ты что тут забыл?» После того, как он трусливо отмазался и выставил меня лгуньей, я даже под одной крышей с ним находиться не хочу, не то что в одной комнате. Но сводный лишь спокойно закрывает дверь, поворачивая на ней замок и запирая нас изнутри. Проходит 10 секунд, как ручка дергается. «Дочь, открой!» — требует мама. Я смотрю на нахала, что подпирает дверь спиной и подносит указательный палец к губам. Сначала у меня появляется желание сказать ей, что Вадим здесь, и пусть она запретит ему входить в мою комнату. Но потом понимаю, что тем самым я снова выставлю себя неблагодарной дурой, неспособной оценить гостеприимство. «Мам, уйди, пожалуйста. Я хочу побыть в одиночестве», — отвечаю ей. «Дочь, ты меня беспокоишь». «Мама, мы поговорим, когда я остыну», — бросаю дерзко. Она молчит, думая над моими словами. «Хорошо», — наконец-то произносит она. «Я буду ждать». Как только ее шаги удаляются, я встречаюсь взглядом с наглыми зелеными глазами, о которых думала еще так много с утра и которые теперь так неистово ненавижу. «Пошел вон!» — выплевываю ему в лицо. «Я тебя сюда не приглашала!» Вадим молча смотрит на меня с какой-то противной ухмылкой на лице. «Что тебе от меня нужно? Тебе же со мной рядом находиться стрёмно! Так что же ты теперь таскаешься повсюду?» Меня колотит изнутри. «Молодец! Добился своей цели! А теперь пошел нахрен отсюда!» Толкаю его в грудь. Сводный даже не двигается с места, продолжая сверлить меня взором. «Убирайся, сволочь!» Толкаю его снова. «Что я тебе такого сделала, что ты так со мной?» В горле першит и в глаза будто песка насыпали. «Ненавижу тебя!» Теперь уже колочу его по плечам, но ему все нипочем. «Уходи!» Вадим ловит мои запястья и дергает меня на себя. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. Кровь приливает к лицу и в висках пульсирует. Он смотрит на меня темным, нечитаемым взглядом, опуская его к губам. Их тут же начинает сжечь, и я плотнее сжимаю челюсти. Я чувствую его каменную грудь под собой, то, как она тяжело вздымается. Вижу, как раздуваются его ноздри, и гоню от себя прочь тот самый трепет, который проявляется каждый раз рядом с ним. Это страх, это ненависть, это не может быть чем-то иным. «Успокоилась?» — тихо спрашивает он. Я не отвечаю, лишь прожигаю его гневным взглядом. «Уходи!» — голос дрожит. Я не знаю, зачем он продолжает контактировать со мной, если изначальная цель достигнута. Я не желаю копаться в причинах его поведения. «Ты мне противен», — говорю прямо, глядя в его глаза. «Уверена?» Темнеет его радужка и заостряются скулы. «Более чем». «Мне показалось, тебе вчера все понравилось». Ключевое слово «показалось». Губы растягиваются в улыбке. «Хорошо». Наконец-то отпускает он мои руки. «Я лишь хотел убедиться, что ты не питаешь напрасных иллюзий, будто между нами есть что-то, кроме неприязни». «Между нами что-то большее, чем неприязнь». Улыбаюсь так широко, что начинают болеть скулы. «Между нами ненависть». «Верно», — кивает он. «И больше не пытайся выставить меня козлом в глазах моих друзей. Только сильнее потопишь себя». Кидает напоследок и выходит из моей спальни. А я закрываюсь на замок и падаю лицом в подушку, выливая слезы ярости и боли, обещая себе, что это последний раз, когда я плачу из-за этого урода.